На одной из станций Федя вышел, чтобы купить бутербродов, но у него не оказалось мелочи, и он дал продавцу 10 франков, а продавец, возвращая сдачу, не додал Феде 1 франка. Федя сказал ему о недоданном франке, но продавец сделал вид, что не слышит, и занялся другими покупателями. В это время раздался 3-й звонок. Анна Григорьевна сидела в вагоне за запертой дверью, и билеты были у Феди. Услышав 3-й звонок, Федя закричал изо всей мочи, чтобы тот отдал его франк, так громко, что перекричал свисток паровоза. Федя ворвался в купе взъерошенный, красный, и в ужасном волнении стал рассказывать все это словоохотливому молодому немцу, и при этом еще громко прибавил, что нигде нет столько мошенников, как в Германии. Две старушки, неизвестно почему все еще находившиеся здесь, сказали громко друг другу, что это неправда, а молодой немец из любезности согласился, так что Федя, очевидно, почувствовал себя до некоторой степени отомщенным за свои злоключения с бутербродами и за явные ухаживания этого немца за Анной Григорьевной. За окном снова показался Рейн, широкий, зеленоватой водой, с камнями посредине, и Анна Григорьевна обрадовалась ему, как старому знакомому. На следующее утро они прибыли в Базель. В вокзале скопилось много народу, и Анна Григорьевна с Федей никак не могли понять, следует ли им ожидать своих чемоданов. Но словоохотливый немец, снова оказавшийся почему-то рядом, объяснил им, что чемоданы прямо доставят в Женеву. Анна Григорьевна и Федя, державшие узелок с книгами, словно князь Мышкин, явившийся в дом Кипунчину, влезли в небольшой омнибус. При этом Федя наступил на ноги каким-то англичанкам, а затем, отдав узелок, Анне Григорьевне побежал снова в вокзал, чтобы все-таки узнать, что будет с их чемоданами. Через несколько минут он снова вернулся в карету и опять наступил на ноги англичанкам. Карета катилась по улицам большого города и затем выехала на мост через широкую реку. Анна Григорьевна была приятно удивлена, что река снова оказалась Рейном. На мосту возле перил стояли 2-3 пьяных старика и о чем-то спорили, размахивая руками. И это навело Анну Григорьевну на мысль об иллюзорности свободы в Швейцарии, после чего супруги Достоевские прибыли в хотель «Голден и Скопф», где и кельнер, и носильщики тоже оказались пьяными, в результате чего Анну Григорьевну и Феди приняли за одну семью с англичанами и хотели поселить всех вместе в одной комнате. Едва устроившись, Достоевские пошли осматривать город, главным же образом собор и местный музей. День был мрачный, поэтому картины были плохо освещены, в особенности же в соборе. В музее же, хоть света было побольше, все картины, кроме одной, не привлекли особого внимания Достоевских. Эта же одна, написанная Гальбейном-младшим и называемая Анной Григорьевной «Смерть Иисуса Христа», хотя истинное ее название было «Мертвый Христос», имела форму вытянутого в длину прямоугольника и, в отличие от обычных картин, на которых страдающий или мертвый Христос изображался с налетом романтики, являла собой мертвеца, вытянувшегося на белой простыне, словно в покойницкой, заострившимся носом, с телом истерзанным и измученным, но уже тронутым первыми признаками разложения, которые особенно отчетливо были заметны на лице и на несоразмерно больших ступнях, так что Анна Григорьевна смотрела в ужасе на эту картину, в то время как Федя был в восхищении. Заметив стоявший возле стенки стул, он решительными и быстрыми шагами подошел к нему и, поставив его почти посредине залы, встал на него и впился взглядом в картину. Длинная, вытянутая по горизонтали картина висела над самой дверью внутри Рогожинского дома на Гороховой. Да, именно такая должна была там висеть. И князь Мышкин, видевший эту картину в Швейцарии, должен был сказать именно то, о чем подумал сейчас стоявший на стуле человек. Что от такой картины можно и веру потерять. Хотя сам он тогда не видел ни облика купца с маленькими огненными глазами, сжигаемого страстью к падшей, но гордой женщине, этой вечной героине Достоевского, болезненно разжигавшей его чувства и оттого не способной их утолить, ни облика князя, этого рыцаря печального образа, полухриста, полудон Кихота, страдавшего той же болезнью, что и стоявший на стуле человек, ни облика множества других персонажей и лиц, ни имен, которыми он наделил будущих героев романа, и о которых он даже, может быть, еще понятия не имел, ни событий и сцен, которые должны были разыграться. Но почему-то картина эта была совершенно отчетливой деталью, первым кристаллом, выпавшим из перенасыщенного раствора. Остальное, пока еще скрытое густым туманом, должно было прийти само собой. С новой силой впился он взглядом в картину. На несколько мгновений она поблекла, даже почти как бы растворилась, и на месте ее появились знакомые лица. Красная с рысьим взглядом, плоская с выпуклыми глазами, затем лица тех, кто водил хоровод, а потом, расположившись на вершине горы амфитеатром, указывали на него пальцами и, хихикая, подмигивали друг другу, так что он даже уже хотел сойти со стула. Но в следующее мгновение все они исчезли. И он снова явственно увидел лицо и тело мертвого Христа и услышал фразу о потере веры, сказанную кем-то другим. И эта мысль должна была стать средоточием романа. И тогда из тумана стали проступать какие-то пока еще неясные предметы — сцены и образы, блеснувший нож. Один крестьянин закалывал другого со словами «Господи, прости ради Христа», возведя глаза к небу. Затем солдат, продавший свой оловянный крест, выдав его за серебряный. Слова о Боге простой бабы-крестьянки при виде первой улыбки своего младенца. Затем обмен крестами между двумя главными лицами романа. Необычно пустынный летний сад с грозовыми тучами, сгущающимися над петербургской стороной. Снова блеснувший нож где-то в темном коридоре одной из дешевых петербургских гостиниц возле Литейного. И короткий взгляд маленьких огненных глаз, хотевшего убить. И снова блеснувший в темноте нож, когда его тыкали под белую грудь гордой и падшей женщине. Подошедший служитель потянул стоявшего на стуле за руку. Здесь же рядом стояла Анна Григорьевна, извиняясь за странную выходку ее мужа. Она боялась, что с них возьмут штраф. Он сошел со стула покорно, как лунатик, даже как бы и не обратив внимания на то, что его заставили сойти. Он шел рядом с Анной Григорьевной сначала по музею, чтобы выйти из него, затем по улицам, по которым неслись экипажи и омнибусы, мимо больших домов с зеркальными витринами, навстречу спешащим куда-то людям, ничего не замечая. Он находился на вершине горы, той самой вершине, которая ранее казалась ему недоступной. И с этой вершины ему открывался вид почти на всю планету, с ее городами, реками, деревушками, океанами и церквями, со всей ее суетливой, идущей и полной трагических противоречий жизнью. Возможно, он находился теперь в том хрустальном дворце, который он с таким упорством проглядывал, пытаясь взобраться на вершину. Они вернулись в отель «Голденскопф» и пообедали. Затем снова гуляли по вечернему городу, а ночью они заплыли далеко за линию горизонта. Движения их были ритмичны, и так же ритмично они дышали, то погружаясь в воду, то сильным движением выталкиваясь из нее, и встречное течение ни разу не снесло его. За покрытыми снежной пеленой окнами медленно плыли туманные пятна. Огни на перроне Московского вокзала. Пассажиры нетерпеливо стояли в проходе с чемоданами и сумками. Дверь, ведущая из тамбура, была открыта. И морозный пар врывался в вагон. Поезд остановился. Держа в руке чемодан, я вышел вслед за другими на платформу и пошел среди суетящейся толпы приехавших и встречающих по направлению к туманно светящемуся сквозь морозную дымку зданию вокзала. Возле соседней платформы стоял фургон, нагруженный большими синими спортивными сумками, из которых торчали хоккейные клюшки. Это команда московских «Динамовцев», игравшая сегодня с ленинградским «СКА», возвращалась в Москву на Красной Стреле. На площади перед Московским вокзалом было почти пустынно. Большая часть приехавших исчезла в метро, остальные пошли к трамвайной остановке, находившийся слева от площади, то есть фактически уже на Лиговке. И только небольшая кучка наиболее отважных и отчаянных пыталась поймать такси, иногда подъезжавшие к зданию вокзала. Вокруг каждой машины с зеленым огоньком возникал бой. Время приближалось к полуночи. В лучах фонарей и прожекторов, освещавших площадь, видны были медленно падающие редкие снежинки. От морозного воздуха слипались ноздри, под ногами поскрипывал снег, а прямо перед площадью проглядывался почти пустынный Невский проспект с двумя цепочками фонарей, постепенно сходящимися вместе и тонущими где-то в ночной морозной мгле и с редкими движущимися огоньками последних троллейбусов. Обходя площадь, я пересек сначала Лиговку. Где-то там, за трамвайной остановкой, в темноте, прочерчиваемой лишь едва видимой цепочкой фонарей, чуть в стороне от Лиговки, рядом с кузнечным рынком, находился обычный серый петербургский дом, в котором жил он последние годы своей жизни и где умер на своем кожаном диване под фотографией Сикстинской Мадонны, подаренной ему кем-то из его друзей ко дню рождения. И куда-то туда, в темноту, в известный район, ехал на извозчике с нарумяненной женщиной герой бунинского рассказа «Петлистые уши». Рассказа, который почему-то рассматривается литературоведами как антитеза преступлению и наказанию. Затем я пересек Невский там, где он вливается в площадь, и вышел на улицу Восстания, бывшую Знаменскую. По этой улице он тоже часто ходил, посещая Майкова, жившего здесь, или возвращаясь из редакции или типографии, помещавшихся на Невском, к дому Сливчанского, где некоторое время жил он сам, или к дому Струбинского возле греческой церкви, где тоже он жил позднее. Приезжая в Ленинград, я всегда останавливался у нашей приятельницы, которая жила на Знаменке еще с довоенных времен. Снег поскрипывал под ногами. Чемодан не очень отягощал меня, я шел не торопясь, с удовольствием вдыхая ночной морозный воздух, глядя на цепочки фонарей, такие же прямые и ровные, как на Невском, и также сходящиеся и теряющиеся где-то вдали. На перекрестке я остановился, пропуская заворачивающий со скрежетом трамвай. Два или даже три сцепленных вагона за индивевшими окнами, сквозь которые едва проглядывали одинокие тени ночных пассажиров, дом, где жила наша приятельница, находился сразу за перекрестком. Я вошел в знакомый обшарпанный подъезд, где всегда пахло кошками, а на каменном полу валялись осколки от бутылок после распивания на троих или даже в одиночку, и стал подниматься на третий этаж по крутой каменной лестнице со сбитыми и стоптанными ступенями, скудно освещаемой одной или двумя лампочками. Возле высокой, потемневшей от старости двери, я позвонил, повернув ручку старинного звонка, но, не услышав движения за дверью, еще раз крутанул ручку звонка. В последнее время Гильда Яковлевна стала плохо слышать. Наконец за дверью послышались тихие шаги и звук отпираемого замка. В проеме высокой двери стояла маленькая старушка Гильда Яковлевна в халате с морщинистым лицом, ямочкой на подбородке и темными волосами. Она регулярно красила их, наверное, с тех пор, как я ее помню, поэтому в моих глазах она никогда не была старушкой, а была Гилей, такой, как я называл ее в детстве, когда мы жили в одном городе, и она была самой близкой подругой моей матери. Нагнувшись, я поцеловал ее в мягкую морщинистую щеку, и она быстро чмокнула меня в ответ. «Ты на трамвае?» Я так и думал, что поезд опоздал. Я уже звонила на вокзал. «Какая погода в Москве?» Быстро заговорила она, закрывая дверь изнутри на засов, не слушая моих ответов и следуя за мной в комнату, куда я уже входил как хозяин. «Я тебе уже постелила блинчики разогреть, или ты любишь холодные? Есть пирожки из Елисеевского, а мама все еще на диете. Попробуй курицу, это Анна Дмитриевна сварила. Завтра у нас на обед суп с клетками, твой любимый, а на второе — телячьи отбивные. Я еще вчера ходила на рынок. А вы в Москве пользуетесь рынком?» Небольшой круглый стол был накрыт и уставлен едой. Старая продавленная кушетка была аккуратно постелена, а на белоснежной подушке лежала еще и думочка. «Гилечка, зачем ты ходила в такой мороз на рынок? А уж с постели вполне могла меня подождать. Неужели обязательно самой нужно было подымать этот тяжеленный матрац?» Я лицемерно укорял ее, а она преувеличенно резким тоном: «Ай, оставь!» отмахивалась от меня, и нам обоим было очень приятно. Сцена эта повторялась каждый раз, когда я приезжал. Открыв чемодан, я доставал оттуда шоколадный набор и бананы, которые Гиля очень любила. «Ты с ума сошел», — говорила она мне, не упустив при этом заметить, что бананы еще не совсем зрелые. Мама моя, зная Гилю как свои пять пальцев, как она любила выражаться, каждый раз уверяла меня, что и шоколад, и бананы все равно перекочуют к маленькой Тане, внучке бывшей закадычной приятницы Гили, которая, по словам Гили, в свое время сделала очень много для нее, а потом умерла от рака, или к большой Тане, дочке Гилиного племянника, который развелся с женой, и Гиля чувствовала себя виноватой, потому что жена племянника была племянницей бывшего Гилиного шефа-академика, и в свое время сама Гиля с необычайным рвением способствовала этому браку или еще кому-нибудь из родственников и знакомых, которых Гиля опекала, хотя справедливости ради следует заметить, что часть бананов Гиля оставляла для себя, а шоколадный набор дарила врачу, который лечил ее. Затем, вынув полотенце, ступая на цыпочках, чтобы не разбудить соседей, я шел в ванную. Большую проходную комнату, всю заставленную старой мебелью и корытами, где сама ванна занимала только часть помещения и была отгорожена ширмами, на которых постоянно сушилось белье, так же, как и на многочисленных веревках, протянутых через комнату так, что она скорее напоминала собой задник театральной сцены. Помимо Гили квартиру населяли одни женщины — две пожилые сестры Хая и Циля Марковна, полные, с крашенными в рыжий цвет волосами, которых я так и не научился различать, тем более, что к ним очень часто приходила еще третья сестра, жившая где-то на отшибе. Все они прекрасно готовили всякие цимесы, шкварки, фаршированную рыбу, пекли пахнущие корицей пироги и струдели. Затем дочь одной из двух сестер, не то Хая, не то Цили Марковны, Лера, очень полная, перезрелая девушка, томившаяся по жениху, но тщательно и даже гордо скрывающая это, в ожидании счастливого жребия, работавшая медсестрой на скорой помощи. Она либо спала, либо отсутствовала, и через открытую дверь ее комнаты часто можно было видеть ее кровать, почему-то всегда не застеленную, с огромной пуховой подушкой и небрежно откинутым голубым пуховым одеялом. И, наконец, Анна Дмитриевна, высохшая старушка, когда-то, видимо, красивая и статная, с трясущейся головой и дрожащими руками, помогавшая Гиле в ведении хозяйства, когда-то владевшая всей этой квартирой вместе со своим мужем, бывшим белым офицером, давно выведенным в расход, курившая целыми днями беломор в своей каморке перед постоянно включенным телевизором, никогда не отказывающаяся от рюмочки водки и чрезвычайно преданная советской власти, что вызывало постоянное раздражение Гили, считавшей Анну Дмитриевну непроходимой дурой. Увидев меня, идущего в ванную, Гиля, знавшая мою страсть принимать каждый день душ, предлагала затопить колонку, потому что Анна Дмитриевна еще днем заготовила дрова, принеся их из сарая во дворе. Но я решительно отказывался, потому что было уже очень поздно, и надо было иметь совесть. А потом, после ужина, я лежал на диване, который был мне несколько коротковат, так что ноги мои чуть свисали, а под головой мешался диванный валик. Но если его убрать, то голова оказывалась неестественно низко. Лежал, укрывшись заботливо приготовленной Гилей одеялом, и читал какой-нибудь взятый мной наугад том Достоевского из старого дореволюционного собрания сочинений, которое вместе с другими, такими же старыми изданиями в серых или темно-синих тисненных переплетах с золотом, стояли на этажерке. Остаток книг, сохранившихся во время блокады, да еще целая библиотека никому не нужных книг по урологии на черных книжных полках вдоль стены в соседней комнате, где в это время укладывал спать Гиля, Она свято хранила эти Мозины книги и также свято ездила на могилу Мози в день его рождения, смерти или просто так. Он умер на Гилиной кровати уже 20 с лишним лет назад, вернувшись домой вместе с этой женщиной, которую Гиля называла «она», так что я до сих пор так и не знаю ее имени. Она почти не отлучалась из дома и оставалась ночевать на Мозином диване, стоявшем напротив Гилиной кровати. Эта смежная комната имела второй выход в коридор, так что женщина эта могла приходить, не беспокоя Гилю, которая целиком уступила им комнату и жила в столовой, маленькой узкой комнате, в которой обычно помещался я, и спала на этой продавленной кушетке. Моисея Эрнестовича нас в семье называли Мозей, потому что так называла его Гиля. Тут была, по-видимому, какая-то немецкая инверсия. Моисей, Мозес, Мозе. Да он и учился где-то в Германии еще до революции, как все евреи, желавшие получить высшее образование. Может быть, даже что и отец его испытал на себе какое-то немецкое влияние, потому что имя Эрнст было явно немецким. Мозе был довольно высоким, подтянутым мужчиной, по-немецки аккуратным, абсолютно лысым, с небольшими усиками и насмешливыми черными глазами, над которыми нависали мохнатые брови. Он был профессором урологии, занимался частной практикой, в молодости прекрасно играл в шахматы, так что получил звание мастера и вообще считался человеком расчетливым и даже скупым. Гиле он изменял, по-видимому, давно, еще с моей теткой, которую я упоминал в самом начале и у которой я взял дневник Анны Григорьевны. Во всяком случае, у нас в семье постоянно рассказывали историю о том, как в молодости они втроем поехали отдыхать — Мозя, Гиля и моя тетка, и как они жили все в одной комнате. Мама моя называла по этому поводу Гилю мазохисткой. В 37-м году Мозя сидел, но благодаря чьим-то хлопотам был вскоре выпущен. Гиля с захватывающими подробностями часто рассказывала эту историю, как его взяли, как он сидел и как он возвратился. Неожиданно позвонил в дверь поздно вечером, и как она пошла открывать, думая, что это пришли за ней. Оказывается, это был Мозя. Она бросилась к нему, не веря своим глазам, а вместе с ней ее закадычная приятельница Эльза, так много сделавшая для нее и почти весь период Мозиной отсидки жившая с ней, а затем назвавшая свою дочь Гильдой в честь Гили. Эльза была верным другом дома, и Мозя первый обнаружил у нее рак груди, хотя был урологом. Женщина, с которой Мозя вернулся домой и которую Гиля называла «она», была его помощницей по кафедре, не то ассистентом, не то лаборантом. Он несколько раз уходил к ней на длительный период времени, и тогда Гиля приезжала к нам из Ленинграда, и они с мамой долго обсуждали создавшуюся ситуацию, а потом как-то Мозя приехал к нам, и мама стала ему вычитывать за все, на что Мозя сказал: «Вы еще не знаете Гилю». И эта Мозина фраза часто повторялась в нашей семье, мамой с возмущением, а теткой философски, потому что она вообще широко смотрела на жизнь и часто любила повторять толстовскую фразу «люди, как реки». За период своих странствований от Гили к этой женщине обратно Мозя получил 2 инфаркта, а после 3-го приехал умирать домой. Но эта женщина не оставляла его, и Гиля готовила еду для них обоих. И только в день смерти женщина эта отлучилась и не пришла к вечеру. А к ночи ему стало плохо, не хватало воздуха. Он попросил Гилю помочь ему встать, чтобы сделать несколько шагов по комнате. Ему казалось, что ему станет легче. И Гиля помогла ему встать, и, опираясь на нее, он сделал несколько шагов по направлению к своему письменному столу, на котором до сих пор лежат его книги и стоит его фотография, где он чем-то напоминает немецкого профессора со своими аккуратными усиками и проницательным взглядом. В эти несколько последних минут его жизни они с Гилей были вдвоем в своей квартире, как в былые времена, и на секунду Гиле показалось, что никакой женщины не было, и что весь этот последний период ее жизни Это просто дурной сон, а сейчас она помогает своему больному мужу пройтись по комнате, и что все это естественно, и как могло быть иначе? Но ему стало хуже, и он попросил проводить его до кровати. Геля помогла ему улечься, на лбу его выступил холодный пот, дыхание остановилось, и Геля сама закрыла ему глаза в их собственной квартире, на ее кровати, в отсутствии этой женщины, которая непонятно по какому праву жила здесь и пользовалась услугами Гили, не прогонявшей ее, чтобы не огорчить Мозю. В общем, он умер на ее руках, как положено умереть законному мужу, и это давало ей некоторое утешение во все последующие годы ее вдовства, так что она даже любила рассказывать, как он умер на ее руках. Свет от старинной настольной лампы с зеленым абажуром, бывшей Мозиной лампы, постоянно стоявшей на его письменном столе, падал на страницы книги, которую я читал. Геля сама приносила мне эту лампу и ставила на край обеденного стола, но оттуда свет не достигал книги, и поэтому я переставлял лампу на стул возле изголовья дивана, подложив под нее стопку книг. Лампа стояла не слишком устойчиво, и я боялся, что она упадет на пол, и зеленый абажур разобьется, хотя и был уверен, что Гиля ничего не сказала бы мне. Круг света, падавший на книгу, колебался. Это на улице проносился трамвай, и дом чуть-чуть дрожал и трясся, хотя был очень старым и устойчивым. В соседней комнате Гиля еле слышными глотками запивала снотворное, а затем гасила свет над своей кроватью. «Ты все еще увлекаешься Достоевским?» — спрашивала она меня и, не дождавшись ответа, тут же добавляла. «Не говори только об этом у Бродских». Бродский был бывшим ее шефом, и хотя она давно уже не работала, но все еще продолжала поддерживать дружеские отношения с ним и со всей его семьей, в особенности же с его женой Дорой Абрамовной, сухощавой, энергичной женщиной, командовавшие не только всей многочисленной семьей, но даже организационно-научными делами сектора, который возглавлял Бродский. Бродские отмечали все еврейские праздники, не ели трефного и много лет уже собирались уезжать в Израиль, но сыновья Бродского работали на какой-то секретной работе, а сам он, как академик, боялся излишнего шума, который мог подняться вокруг его имени. В этот вечер, лежа на продавленном коротком диване, слушая убаюкивающий скрежет ночных трамваев, заворачивающих на углу возле Гилиного дома и затем вихрем уносившихся по ночной заснеженной улице, мотаясь из стороны в сторону, как это всегда бывает с пустыми, быстро идущими вагонами куда-то вдаль, где в морозной ночной мгле сходились цепочки фонарей, я листал в слегка колеблющемся круге света, падавшем от лампочки под зеленым абажуром, предпоследний том Достоевского, в котором был опубликован дневник писателя за 77 или 78 год. Наконец-то я натолкнулся на статью, специально посвященную евреям. Она так и называлась — «Еврейский вопрос». Я даже не удивился, обнаружив ее, потому что должен же он был в каком-то одном месте сосредоточить всех жидов, жидков, жиденят и жиденышей, которыми он так щедро пересыпал страницы своих романов, то в виде фиглярствующего и визжащего от страха лемшина из «Бесов», то в виде заносчивого и в то же время трусливого Исаев и Меча из записок из «Мертвого дома», не брезгавшего одалживать под большие проценты своим же, из каторжников, то в виде пожарного из «Преступления и наказания» с вековечной брюзгливой скорбью, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени, и с его вызывающим смехпроизношением, которое воспроизводится в романе с каким-то особым, изощренным удовольствием, то в виде жида, распявшего христианского ребенка, у которого он затем отрезал пальцы, и наслаждающегося муками этого дитяти, рассказ Лизы Хохлаковой из «Братьев Карамазовых», чаще же всего в виде безымянных ростовщиков, торгашей или мелких жуликов, которые даже не выводятся, а просто именуются жидками, а еще чаще в виде имен нарицательных, подразумевающих самые низкие и подлые черты человеческого характера. Ничего удивительного не было в том, что автор этих романов где-то в конце концов высказался на эту тему, представив, наконец, свою теорию. Однако никакой особой теории не было. Были довольно избитые антисемитские доводы и мифы, не устаревшие, между прочим, и по сей день, о переправке евреями золота и бриллиантов в Палестину, о мировом еврействе, которое опутало своими жадными щупальцами чуть ли не весь мир, о нещадной эксплуатации и спаивании евреями русских людей, что делает невозможным предоставление евреям равных прав, иначе они совсем заедят русского человека, и так далее. Я читал с бьющимся сердцем, надеясь найти хоть какой-нибудь просвет в этих рассуждениях, который можно было услышать от любого черносотенца, хоть какой-нибудь поворот в иную сторону, хоть какую-нибудь попытку посмотреть на всю проблему новым взглядом. Евреям разрешалось только исповедовать свою религию и более ничего, и мне казалось до неправдоподобия странным, что человек, столь чувствительный в своих романах страданиям людей, этот ревностный защитник униженных и оскорбленных, горячо и даже почти исступленно проповедующий право на существование каждой земной твари и поющий восторженный гимн каждому листочку и каждой травинке, что человек этот не нашел ни одного слова в защиту или в оправдании людей, гонимых в течение нескольких тысяч лет. Неужели он был столь слеп? Или, может быть, ослеплен ненавистью? Евреев он даже не называл народом, а именовал племенем, словно это были какие-то дикари с Полинезийских островов. И к этому племени принадлежал я и мои многочисленные знакомые или друзья, с которыми мы обсуждали тонкие проблемы русской литературы. И к этому же племени относились Леонид Гроссман, и Доленин, он же Искос, и Зильберштейн, и Розенблюм, и Кирпотин, и Коган, и Фридлендер, и Брегова, и Борщевский, и Гозенпут, и Милькин, и Гус, и Зунделович, и Шкловский, и Белкин, и Бергман, и Соркина Двойся Львовна, и множество других евреев-литературоведов, ставших почти монополистами в изучении творческого наследия Достоевского. Было что-то противоестественное и даже на первый взгляд загадочное в том страстном и почти благоговейном рвении, с которым они терзали и до сих пор терзают дневники, записи, черновики, письма и даже самые мелкие фактики, относящиеся к человеку, презиравшему и ненавидевшему народ, которому они принадлежали. Нечто напоминающее акт каннибализма, совершаемый в отношении вождя враждебного племени. Возможно, однако, что в этом особом тяготении евреев к Достоевскому можно усмотреть и нечто другое. Желание спрятаться за его спиной, как за охранной грамотой. Нечто вроде принятия христианства или намалевания креста на двери еврейской квартиры во время погрома. Впрочем, не исключена здесь и просто активность евреев, которая особенно велика в вопросах, касающихся русской культуры и сохранения русского национального духа, что, впрочем, вполне увязывается с предыдущим предположением. За окном уже не слышно было трамваев, свет я давно погасил, осторожно поставив Мозину лампу на обеденный стол. В соседней комнате деликатно похрапывала Гиля, 10 дыханий, и один маленький всхрапик. Чуть-чуть даже, как будто она не храпела, а всхлипывала во сне. Ноги мои чуть свисали с дивана, а за окном лежала непроглядная зимняя петербургская ночь. И хотя было очень поздно, до рассвета оставалась еще целая вечность. Можно было спокойно лежать и не думать о том, что обязательно надо заснуть, потому что скоро рассвет. Одинокая фигура в узких клетчатых брюках, в черном цилиндре и в черном берлинском сюртуке с карманами, оттопыренными от бутербродов и с развивающимися фалдами, бежала по заснеженной платформе какой-то железнодорожной станции, промежуточной между Баденом и Базелем, подпрыгивая, приседая, выделывая какие-то нелепые па и выкрикивая что-то насчет одного недоданного франка. Но поезд давно уже ушел, и наступила ночь, а человек все бежал и бежал, подпрыгивая и приседая, ярко высвечиваемый прожектором, который неотступно следовал за ним, словно все это происходило на театральной сцене. И в снопе яркого света медленно кружили и падали снежинки, покрывая его лицо и бороду белой пеленой. Платформа кончилась, и он бежал теперь по канату, натянутому под куполом цирка, и белая пелена, покрывавшая его лицо, была маской Орликина, из-под которой клочьями торчала его седая борода. Сняв с головы цилиндр, он подбрасывал его вверх и ловил на лету, приседая и выделывая невозможные па, а снизу, из первого ряда, за выплясывающей по канату фигурой, освещаемой прожектором, неотступно следил человек с крупной головой, львиной гривой и холеной бородой, приставив глазам холодно поблескивающий лорнет, выплясывающий и жонглирующий своим черным цилиндром человек в маске Орликина старался именно для того, сидевшего в первом ряду. Остановившись на канате, он поочередно задирал вверх то одну, то другую ногу, словно опереточная актриса, подбрасывая в этот момент свой цилиндр особенно высоко, под самый купол цирка, так что падение выплясывающего на канате казалось неизбежным. Но лицо следившего за ним человека оставалось непроницаемым, и только на дне глаз его за холодными стеклами лорнета иногда вспыхивали задорные искорки, обозначавшие поощрение. Но только когда выплясывающий сорвался с каната и полетел вниз, выделывая в воздухе отчаянные пируэты, лицо человека с крупной головой и львиной гривой озарилось улыбкой. Очаровательной, барской, хотя и несколько высокомерный. Сняв лорнет, он смеялся и поощрительно аплодировал. Упавший с каната снова бежал по заснеженной платформе, но это была уже не промежуточная станция между Баденом и Базелем, а Тверь, лежавшая между Москвой и Петербургом. С развивающимися фалдами, бежавший по платформе, жадно ловил каких-то проезжих сановников, вышедших из курьерского поезда, чтобы немного поразмяться и подышать воздухом. Он метался от одного сановника к другому, жадно ловил их руки и их взгляды, униженно просил о чем-то и кланялся. Сановники исчезали в вагоне первого класса, и вот он уже снова бежал за поездом. Платформа переходила в лестницу, которая вела в игорные залы. Он поднимался по ступенькам мраморной лестницы, устланной ковром, не торопясь, пренебрежительно глядя на всяких полячков и жидков, мельтешивших перед его глазами. Сам Ротшильд был ему нипочем, потому что через несколько минут он будет, может быть, богаче самого Ротшильда, этого жида-скряги, нажившего свои миллионы ростовщичеством, между тем, как он добудет эти миллионы одним лишь счастливым стечением обстоятельств, которые он может предугадать. Да ему ведь и не миллионы важны, а идея. Он небрежно проталкивался через толпу любопытных и играющих, этих жалких и жадных шутов, заносчиво глядя на их желтые, сушеные, нездоровой страстью лица. С первой же ставки он выиграл 500 000, потом еще 1 000 000, но кто-то больно дернул его за руку. Человек с плоским, словно корыто, лицом и оттопыренными ушами нагло смотрел на него, и под взглядом его выпуклых водянистых глаз он неожиданно сел на пол, затем пополз на четвереньках к выходу, покатился по лестнице, ударяясь о ступеньки, не чувствуя боли, потеряв свой цилиндр. Он подошел к большому зеркалу, висевшему в вестибюле вокзала, чтобы привести себя в порядок, но вместо себя увидел в зеркале фигуру Исаева Меча, раздетого, щуплого, с цыплячьей грудью. Он отшатнулся. Отшатнулся от него и Исаев Фомич. Тогда он стал бросать в Исаев Фомича бутерброды, которыми он набил свои карманы на той станции, где он пронзительно закричал о недоданном франке голосом ограбленного ростовщика, заглушая свисток паровоза. Но чем больше забрасывал он бутербродами Исаев Фомича, тем отчетливее и живее выступала его тщедушная фигура. Когда я проснулся, было еще темно. Из двери, ведущей в коридор, приятно потягивало папиросным дымком. Это Анна Дмитриевна, встававшая обычно в 6 утра, курила в своей комнате первую беломорину. Затем осторожно хлопнула входная дверь. Наверное, это Лера уходила на дежурство или возвращалась после ночи. В доме напротив почти во всех окнах светились огни, и за занавесками мелькали тени встающих и спешащих на работу людей. В кухнях суетились хозяйки, а внизу как-то по-особому, по-утреннему скрежетали на повороте трамваи, а затем с постепенно затихающим грохотом проносились мимо дома, уносясь куда-то в беспредельную прямоту темных улиц со сходящимися где-то вдалеке цепочками фонарей. Дом вздрагивал и колебался, словно пароход, стоящий возле причала. В соседней комнате деликатно всхрапывала Гиля. Когда я снова проснулся, было уже светло, только как-то серо, и за окном медленно кружились снежинки. В коридоре слышались осторожные шаги и даже голос Гили, которая, по-видимому, давала какие-то хозяйственные указания Анне Дмитриевне. Дотянувшись рукой до стула, я посмотрел на часы. Было 10:30. Позднее зимнее петербургское утро. Натянув на себя тренировочный костюм, я подошел к окну. Внизу ползли покрытые снегом трамваи и автобусы. Трамваи трехвагонные, автобусы тоже какие-то необычные, больше похожие на туристические или дальнего следования. По противоположному тротуару спешили прохожие, в основном домохозяйки, закутавшись в платки, в старых потертых шубах и с сумками в руках. А в окнах дома, расположенного напротив, такого же старого и обветшалого, как дом, в котором жила Гиля, кое-где светились окна, потому что в разгар петербургской зимы настоящего дня так и не бывает. Поздний рассвет незаметно переходит в ранние сумерки. В комнату вошла Гиля в своем халате и в ночных туфлях без чулок. Ноги у нее были белые, с полными икрами, и я подумал, что когда-то в молодости она, наверное, вполне могла устраивать мозю. «Как ты спал? Что будешь кушать? Может быть, хочешь принять душ? Когда ты встаешь в Москве?» Она засыпала меня вопросами, на которые я не успевал отвечать. Впрочем, ответов моих она все равно не слушала. Идя в ванную, я невольно заглянул в Лерину комнату через приоткрытую дверь и увидел постель с пышными подушками и перинами. Вполне возможно, что Лера спала после ночного дежурства, утонув в этих перинах. Тренировочный костюм плотно облегал меня, и, умываясь над ванной, я медлил, надеясь встретить ее в коридоре. Из кухни аппетитно пахло чем-то не то жареным, не то печеным, и слышались голоса не то Цили, не то Хаймарковны, а, может быть, их обеих, и Анны Дмитриевны. Кухня в Гилиной квартире была просторной даже для 4 хозяек, и в дальнем углу ее находилась дверь, ведущая на черную лестницу и закрывавшаяся на ночь огромным крюком, похожим, наверное, на тот крюк, на который закрывалась дверь в квартире старухи-проценщицы из преступления наказания. А потом мы с Гилей завтракали. Стол был сервирован какой-то благородной посудой, хлеб был нарезан тонко, на тарелках лежали сыр, ветчина. Гиля суетилась, подставляя мне то одно, то другое блюдо. В комнату то и дело входила Анна Дмитриевна с папироской во рту, сильно согнувшаяся за последние годы, неся в дрожащих руках то белую сковородку со специально взбитой для меня на сливках яичницей, то кофейник. «Уж как ждала вас, Гильда Яковлевна!» — говорила она своим низким, прокуренным голосом, и лукаво поглядывала на Гилю, суетившуюся вокруг стола. «Сама на рынок пошла за телятиной в такой-то мороз, мне не доверила». Голова ее тряслась, что придавала ей еще более укоряющий вид. «Ах, брось, Анна Дмитриевна, я всегда хожу на рынок. Ты будешь есть на обед жареную картошку или тушеную?» «Конечно, жареную», — говорил я. «Я так и думала», — говорила Гиля тоном полным особого значения, словно она разгадала мое заветное желание, которое я тщательно скрывал. Анна Дмитриевна, тряся головой «нет-нет» или «да-да», со снисходительной улыбкой на лице, обозначавшей беззаветную преданность Гиле при сохранении своего особого мнения, которое ничем не могло быть поколеблено, захватив освободившуюся посуду, по-прежнему с папироской во рту, не торопясь, уходила из комнаты. После завтрака, усевшись на бывший Мозин диван, мы с Гилей долго беседовали. Гиля расспрашивала меня о моей работе, об общих знакомых, рассказывала о своем бывшем шефе, об отношениях между его племянницей и ее племянником, который после развода с ней обзавелся новой семьей. И хотя она, Гиля, ничего против его новой жены не имеет, но она к ним туда ногой не ступит и не примет у себя, тем более что эта женщина была близкой приятельницей первой его жены, то есть племянницей Гилиного шефа, и не выходила буквально из их дома, и сама вешалась ему на шею. А Роня, так звали первую жену племянника Гили, ничего не замечала, и просто удивительно, как это она ничего не замечала, когда все, буквально все видели, что эта женщина сама вешалась ему на шею. В когда-то карих, а теперь выцветших добрых Гилиных глазах неожиданно вспыхивали злые искорки, голос ее крепчал, менялись его интонации и лексика. Она говорила: «Он имел, она имела, еще немного, и, казалось, Гиля взметнется и заговорит, или даже скорее закричит на идыше, на котором когда-то говорили ее родители из-под Киева, откуда она сама была родом. Но интереснее всего она рассказывала о ленинградской блокаде, о том, как они ели кошек и собак, и как она променяла два прекрасных Мозиных отреза на буханку хлеба, и как Мозя, уже почти не встававший от слабости, прямо на глазах обрел силы, когда она накормила его этим хлебом и еще двумя котлетами из конины, которые ей удалось получить в специальном распределителе для ученых после того, как она целые сутки простояла в очереди, и как по Невскому проспекту и по Кировскому мосту, по которым она ежедневно проходила два раза, потому что институт, где она работала, находился на Петроградской стороне, везли на салазках обледеневшие трупы, и как прямо на глазах падали люди, тут же замерзая, и трупы их потом подбирали или не подбирали, и, примерзнув к тротуару или мостовой, они оставались лежать до самой весны. Впрочем, самые задушевные беседы происходили у нас обычно по вечерам, уже после ужина, когда за окном чуть немного смеркалось, как перед дождем, но темноты так и не наступало, потому что стояли белые ночи, и ненужные фонари горели на улице до самого утра, всю ночь, о наступлении которой можно было узнать лишь потому, что на улице затихали трамваи. Однако особенно уютными беседы эти казались в долгие зимние вечера, когда рассвета не предвиделось, а за окном мела метель, делая почти невидимыми уличные фонари, и где-то внизу, на повороте, глухо скрежетали трамваи, и под потолком покачивался шелковый абажур, на которой едва падал свет от Гилиной настольной лампы, стоявшей на ее небольшом письменном столе, старинном дамском столике с почерневшими от времени инкрустациями. Я полулежал на Мозином диване, а Гиля сидела рядом и рассказывала, подробно и гладко, у нее была отличная память на прошлое, о том, как в свое еще время посадили ее первого шефа, известного химика, и как он был сослан в спецлагерь, где работали нужные стране ученые, и как потом, уже незадолго до войны, ему помог освободиться из лагеря Ромен Ролан, хлопотавший за него чуть ли не у самого Сталина, и как потом этого шефа, известного химика, через несколько месяцев посадили повторно, и он бесследно исчез. А потом она переходила к рассказу о Мозиной посадке, о том, как его допрашивал следователь с очень звучной еврейской фамилией, прославившийся своей жестокостью даже за пределами Ленинграда, и о том, как Мозя вернулся домой поздно вечером, и как она оторопела, увидев его, и вместе с ней ее приятница Эльза, жившая с ней весь этот тяжелый период времени, пока Мозя сидел. Сейчас тоже были сумерки. Короткий зимний день заканчивался,